И кони их несли домой. Едва узнав Стирпайка, Фуксия выпустила трость из отведенной руки, ослабевшие пальцы девочки соскользнули с полки, и она, опережаемая темными ее волосами, полетела спиной вниз, изогнувшись назад точно от полученного удара. Доктор с Флеем, ринувшись вперед, едва успели ее подхватить. В следующий миг в залу обрушились осколки стекла, и Стирпайк крикнул сверху: «Не бойтесь, я спускаю лестницу! Без паники, не паникуйте!» Все взгляды отворотились от Фуксии к окну, и лишь Прюнсквалор, услышав над собой звон разбиваемого стекла, дернул девочку к себе, прикрыв ее своим телом. Стекло осыпало их, один большой осколок, скользнув по голове доктора, в пыль разлетелся у его ног. Единственным пострадавшим оказался Флей, с запястья которого сорвало клок кожи. «Держитесь!» — крикнул Стирпай голосом, воодушевляющим, звучавшим на редкость естественно, словно юноша никогда и не репетировал свои действия. «Отойдите немного, я выкрашу остатки стекла!» Люди, сгрудившиеся под окном, отступили, глядя, как он камнем выбивает из боковины окна застрявшие в ней зазубристые осколки. Зала за их спинами уже полыхало, пот заливал обращенные вверх лица, одежда опасно дымилась, кожу саднило от страшного жара. Стирпайк, стоя снаружи на коротких сучьях, торчавших из сосновой лестницы, начал подтягивать кверху вторую сосенку, которую он удерживал прислоненной к своей спине. Работа выдалась не из легких. Мышцы его рук и спины напряглись до отказа, но юноша все же поднял длинный ствол и стал понемногу переволакивать его через себя, с великим трудом сохраняя равновесие. Насколько он мог судить, библиотека пребывала теперь в совершенной готовности для постановки по-настоящему эффектного эпизода спасения. Медленно, но уверенно перетащил он сосенку над собой и просунул ее в выбитое окно. То был не только тяжкий и опасный труд, ибо юноша стоял, балансируя на коротких 6-дюймовых отростках сосны и перетягивал над плечом смолистую холодину. Дополнительная сложность состояла в том, что при каждой попытке продвинуть длинное чудище в проем окна и вниз, в ярко освещенную библиотеку, сучья цеплялись и за одежду Стирпайка, и за оконницу. Наконец, все тяготы остались позади, и стоящие внутри увидели закачавшиеся в дымном воздухе над их головами и, наконец, ударивший в пол 15-футовый обрубок сосны. Стирпайк крепко держал верхний ее конец, так что те из узников библиотеки, кто был полегче, могли бы сразу же и вскарабкаться по сосновой лестнице. Однако первым оказавшийся у ствола Прюнсквалор сдвинул его несколько влево и повертел, добиваясь, чтобы самые прочные боковые ступеньки расположились наиболее удобным образом. Голова и плечи Стирпайка торчали теперь из разбитого окна. Сощурившись, он вглядывался в багровый дым. «Неплохо сработано», — сказал он себе и затем крикнул: «Рад, что нашел вас! Я только что подоспел!» План его исполнялся так, что любо-дорого. Медлить, впрочем, не стоило. Времени на победные клики почти не осталось. Он видел, что занялись даже доски пола, что под самым столом скользит, извиваясь, огненная змея. И Стирпайк закричал во весь голос: «Наследник Гормингаста! Где лорд Титус? Где лорд Титус?» Но Прюнсквалор уже добрался до госпожи Шлак, кучкой свалившейся на младенца, поднял обоих на руки и бегом возвратился к лестнице. Здесь же была и графиня, все были здесь, у подножия ствола, все, кроме Саурдуста, на котором уже затлела одежда. Фуксия приволокла за ноги Ирму, и та лежала, будто выброшенная штормом на берег. Стирпайк, протиснувшись в окно, спустился вниз на 2/3 ствола. Поднявшийся на третий сучок Прюнсквалор передал Титуса юноше, и тот, мигом вспорхнув к окну, стремительно скатился по внешней лестнице на землю. Он оставил младенца в папоротниках, росших у библиотечной стены, и вернулся заняться старенькой нянькой. Возни с этим крохотным, обмершим существом было немногим больше, чем с Титусом. Прюнсквалор просто передал ее Стирпайку в окно, точно куколку. Уложив и ее рядом с Титусом, юноша вновь возвратился к окну. Следующей по порядку шла, как все понимали, Ирма. С нее-то и начались затруднения. Как только к ней прикоснулись, она принялась отбиваться руками и ногами. Эмоции, столь старательно сдерживавшиеся 30 лет, вырвались, наконец, на свободу. Она больше не была леди и никогда уже ею не будет. Белейшие ноги Ирмы казались сделанными из глины. Она опять завопила, благо длинная шея ее словно для этого создана и была. Правда, вопила Ирма не так громко, как прежде, поскольку дым, обвивший ее голосовые связки, ослабил их. и теперь они вели себя так, словно образованы были не из жил, а из шерсти. Следовало как-то утихомирить ее и поскорее. Стирпайк, ссыпавшись по стволу, спрыгнул на пол библиотеки. По его предложению, а они с доктором оторвали от платья Ирмы узкие полосы, коими и связали ее по рукам и ногам, засунув несколько лоскутов ей в рот. С помощью Флеи и Фукси они шаг за шагом подняли бившуюся Ирму по лестнице, после чего, улезший в окно Стирпайк, выволок ее на ночной воздух. Снаружи Ирму ожидало обхождение менее благочинное. Спуск на землю был произведен с изрядной поспешностью. Юноша с задранными плечами позаботился только о том, чтобы она не переломала больше костей, чем то было нужно. На самом-то деле она не сломала ни одной, лишь бесподобная кожа ее украсилась несколькими багровыми царапинами. Уже трое лежали рядком в холодных папоротниках. Пока Стирпайк взбирался к окну, Фуксия твердила: «Нет, не хочу, теперь ты, пожалуйста, лезь теперь ты». «Молчать, девчонка», — отвечала графиня, — «не трать времени. Делай, что тебе говорят, делай, что тебе говорят, сию же минуту». «Нет, мама, нет». «Фуксия, дорогая», — сказал принц Квалур, — «вы окажетесь снаружи в единый миг, в единый...» «Ха-ха-ха!» — вскрик лестницы. «Это сэкономит нам время, цыганочка, поспешите». «Да не стой ты, разинув рот, девчонка!» Фуксия взглянула на доктора. Каким непохожим на себя казался он с этим потом, стекавшим со лба и струившимся между глаз. «Наверх, наверх!» — сказал принц Квалур. Фуксия повернулась к лестнице. Нога ее раз и другой сорвалась с сучка, но скоро девочка исчезла в проеме окна. «Умница!» — крикнул доктор. «Найдите там нянюшку Шлак!» «А теперь ваша светлость, теперь ваш черед!» Графиня полезла вверх, и хоть подъем ее сопровождался деревянным треском ломавшихся по обе стороны ствола сучьев, каждый шаг графини к окну, каждое воздымание ее тела были исполнены чудовищной неотвратимости. Колоссальное тело ее в темном одеянии, прошитом красными отблесками, тяжко и трудно приблизилось к проему. По ту его сторону не было никого, способного ей помочь, ибо Стирпайк спустился в библиотеку, и однако ж при всей косности, с коей изгибался ее огромный остов, при всей неуклюжести, с которой графиня протискивалась в окно, неторопливое достоинство не покидало ее, сообщив даже предпоследнему из оставленных ею впечатлений исчезновению необъятного зада в ночи оттенок скорее грозный, чем смехотворный. Теперь в библиотеке оставались лишь Сепулькревий, принц Квалор, Флей и Стирпайк. Принц Квалор и Стирпайк поспешно повернулись к Сепулькревию, чтобы отправить его следом за женой, но тут выяснилось, что граф исчез. Нельзя было терять ни минуты. Пламя, потрескивая, гуляло кругом. С запахом дыма мешался запах горящей кожи. Немного сохранилось мест, в которых мог укрыться граф, если, конечно, он не ушел прямо в огонь. Они отыскали его в нескольких футах от лестницы, в нише, еще способной, пусть в малой мере, защитить человека от жара, затопившего все вокруг. Граф ласкал корешки, переплетенного в золотистую кожу, собрание мартровианских драматических авторов, и по лицу его блуждала улыбка, вызвавшая у троих нашедших его приступ дурноты. Даже Стирпайк с тревожным чувством вгляделся в эту улыбку из-под своих песочных бровей. Уголки выразительного рта его светлости приподнялись, выставив напоказ зубы, в одном из уголков начинала пузыриться слюна. То была улыбка, какую видишь на морде мертвого зверя, когда ослабевшие губы его оттягиваются и вперед выступают, открываясь почти до ушей челюсти. «Возьмите их с собой, ваша светлость! Возьмите книги и пойдемте, пойдемте скорее!» — с неистовым напором произнес Стирпайк. «Какие вам нужны?» Сепулькревий, явственно сделав над собой нечеловеческое усилие, резко поворотился, крепко прижал руки к бокам и скорым шагом направился к лестнице. «Простите, что задержал вас», — сказал он и быстро полез вверх. Когда граф уже начал спускаться с другой стороны окна, все трое услышали, как он повторил, словно бы себе самому: «Простите, что задержал вас», и следом прозвучал тоненький смех, хихиканье призрака. Времени, чтобы чинно решать, кто будет следующим, времени на соревнования в рыцарстве не осталось совсем. Жаркое дыхание огня подгоняло их, библиотека вставала вокруг на дыбы, и все же Стирпайк заставил себя задержаться. Как только Флей с Принсквалором исчезли в окне, он покошачьи взлетел по стволу и на миг замер, сидя верхом на оконном карнизе. Черная осенняя ночь дышала ему в спину. Он сидел, оцепенев, жуткое, сгорбленное изваяние, и глаза его уже не были черными дырами, но отливали кровавой краснотою гранатов. Неплохо сработано. Во второй за эту ночь раз, сказал он себе, очень неплохо, и перекинул ногу через карниз. «Все, больше никого не осталось!» — крикнул он в темноту. «Саурдуст!» — откликнулся снизу принц Кваллор, странно ровным для него тоном. «Остался Саурдуст!» Стирпайк соскользнул по стволу. «Мертв?» — спросил он. «Да», — ответил принц Кваллор. «Больше никто ничего не сказал». Когда глаза Стирпайка освоились с темнотой, он обнаружил, что земля вокруг графини тускло белеет и что белизна эта колышется. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, это белые коты трутся, переплетаясь о ее ноги. Фуксия, едва лишь мать ее спустилась по лестнице, побежала, спотыкаясь о корни деревьев, падая, постановая от страшной усталости. Достигнув спустя целую вечность замка, она полетела к конюшням и отыскала трех грумов и приказала им оседлать коней и скакать к библиотеке. Каждый грум вел в поводу второго коня. На одном из них сидела, припав к его шее, Фуксия. Потрясенная пережитым кошмаром, девочка плакала. Слезы тарили солоноватые тропки в грубой гриве ее скакуна. Ко времени, когда они добрались до библиотеки, погорельцы успели выступить в путь к замку и уже прошли некоторые расстояния. Флей тащил на плече Ирму. Принц Кваллор держал на руках госпожу Шлак, а Титус делил с пеночкой гнездо на груди графини. Стирпайк, пристально вглядываясь в лорда Сипулькревия, вел его следом за остальными, почтительно придерживая за локоть. При появлении всадников процессия эта почти уже и не двигалась. Всех рассадили по седлам, грумы шли, держа коней за поводья, и, испуганно озираясь, поглядывали назад на воспаленное пятно света, трепетавшее в темноте между прямых и черных сосновых стволов, словно пульсирующая рана. Медленную процессию встречали неразличимые толпы слуг, стоявших по сторонам тропы в пропитанном страхом безмолвии. Огонь не был виден из замка, поскольку крыша библиотеки не рухнула, а единственное окно заслонили деревья, однако с появлением Фуксии весть о пожаре распространилась мгновенно. Ночь, зародившаяся столь страшно, потащилась, натужно дыша и потея, дальше, пока на востоке не распустился льдистый цветок зари, выставивший на показ дымный скелет единственного дома, какой когда-либо был у Сипулькревия. Те полки, что так и не рухнули, обратились в покрытый морщинами уголь. На них плечом к плечу замерли книги черные, серые, пепельно-белые, останки мыслей, идей и мнений. В центре библиотеки по-прежнему стоял среди груд обугленных досок и пепла лишившийся цвета мраморный стол, на котором лежал костяк Саурдуста. Плоть старика со всеми ее морщинами сгинула, и кашель его заглох навсегда.